Глава 10. Запах смородины. Возле Литинститута больше не пахло смородиной. Вацлав ходил, принюхивался, но запах за 2 месяца так и не появился. За это время, казалось, успело пройти полжизни. Быстро, жестко, совершенно не заботясь о чувствах и внутренних силах. Ангелина все забыла. Для нее смерть Гриши стала бытовой поножовщиной. Отвратительной, низкой. Она долго не могла уложить в голове, как такое вообще возможно. Вилга с родителями уехала куда-то в санаторий, лечить нервы. Они договорились с деканатом, что сессию Речкина сдаст удаленно. Фарисовы стали тише обычного, не пропускали пары и вообще выглядели так, будто их подменили. А Камиль отчислился. Это вызвало целый шквал вопросов у педсостава. Ходили слухи, что дома Мотова устроили скандал. А может, и не устроили, потому что в Лит он так и не вернулся. Вацлав сидел на лекции и наблюдал, как Ангелина записывала материал. Аккуратный убористый почерк, красивый вензель у буквы «У», 2 варианта буквы «Т» в одном слове. Это настолько занимало внимание, что он не сразу услышал вопрос от Инги Викторовны. Пришлось похлопать глазками и попытаться ответить наугад. Инга Викторовна махнула на него рукой и продолжила читать лекцию. До сессии оставалась неделя. Что осталось у Плешкова после всех приключений и Варгана? Хорошие отношения с Мангустом. Стража никуда не делась, но стало тише. Воевода выстраивал работу так, чтобы обычный человек ни за что не догадался, что рядом что-то есть. А всяких разных стало больше. Они лезли из всех щелей. Несколько поселились в Литинституте и радостно портили полы, потолки, засушивали цветы. Они исчезали, стоило Вацлаву достать Варган. В эти моменты менялся взгляд у Ангелины, словно она вспоминала ладный мир и то, что с ней было. Но музыка затихала, и внутри Колобковой снова поселялась пустота. «Не могу уже к этой сессии готовиться», — Вацлав закрыл учебник. «Глаза закрываю, а строчки с текстом остаются. Прямо к векам прикипели». Квартира Ангелины стала их постоянным пристанищем. Мама была не против. Высокий рыжий Вацлав ей сразу понравился. «Мне кажется, что если перестану заполнять голову информацией», — призналась Ангелина, «чёрное нечто сожрет меня изнутри». Вацлав подсел рядом и обнял ее. Чёрное нечто требовало восстановить память, но это все не работало. Они пытались первое время рассказать, что было, кто они такие, на что Ангелина спросила, «Это игра какая-то?» «Да», — сдался Вацлав, «на приставку скачали». Камиль поддержал. Позже, когда Ангелина уехала домой, а Камиль и Вацлав остались дожидаться стражу, Мотов сказал, «Знаешь, мне кажется, все забыть — это дар. Я бы хотел забыть и ладный мир, и всех чудовищ, что он породил». Вацлав посмотрел на пчел, достал из кармана варган и ответил. «Я бы хотел знать. Тогда было бы проще понять, отчего в груди так больно». «А зачем он нам?» Мира недовольно ходила по коридору. «Он бесполезен, он ренегат. Вацлав в этом плане более осмысленный кандидат. Музыку на варгане сможет набряцать». Брют слушал, как возмущается команда, и смотрел на реакцию пчел. Те говорили, что надо брать Камиля. «Ладно», — Мангуст поднял руки. «Какая от него польза? Ну вот честно». «Пчелы», — ответил Брют. «Он, как и ты, нашел с ними общий язык. А ведь он всего лишь снович. Причем даже не колдующий снович». «Он откажется», — фыркнула Мира. «Согласится», — уверенно заявил Ставр. «Но сперва пусть доучится». Яркое солнце буквально стучалось в окно. Агата проснулась первой и не поняла, где они находятся. Дом промерз, и только горячее тело Ярослава не давало им обоим замерзнуть. На улице было снежно. Белая скатерть искрилась в лучах полуденного солнца. Дом стоял недалеко от огромного замерзшего озера. Агата вернулась, разбудила Бурова и вытащила его на улицу. «Это мы где?» — спросила она. Буров огляделся. Чутье подсказывало, что это был неладный мир, хотя засыпали они оба там. «Похоже на этот, как его?» С просонья Ярослав не мог вспомнить название. «Самый большой запасник пресной воды в мире». Агата удивленно посмотрела сначала на Бурова, потом на озеро. Стало холодно. Ведро воды, которое она принесла, почернело. На его месте была пустота. Пустоту можно было отрезать и разложить по полкам, но они решили ее просто спрятать. Потом поймут, что делать. А сейчас надо жить в новом доме. «А куда пропал Буров?» — спросил один из близнецов, когда на пару снова пришел другой, низенький старичок с тихим голосом, которого было почти не слышно. «Он сгорел», — ответил Вацлав. «Что?» Вова слишком громко задал этот вопрос, чем получил недовольный комментарий со стороны кафедры. «Кто-то сжег шкуру оборотня», — шепотом пояснил Плешков. «Он погиб». Фарисовы переглянулись, и Вацлав сразу понял, кто именно это был. Стража знала с самого начала, но ничего не сказала, лишь пристальнее стала следить за близнецами. «И друга не спасли», — прошептал Игорь брату, — «и жизнь забрали». Если бы рядом была юстрица, они бы услышали ее злорадный смех. Но птица потеряла свою форму, как и возможность смеяться. Ходит мором по земле, людей пугает, как и лихо. Беда всегда идет по стопам человека. Кого слегка коснется, на кого насядет. Столетние души тоже пропали. Даже пчелы не смогли найти их следов. Всякие разные разносили слухи, что часть на самом деле погибла после того, как не стало ладного мира. Но есть двое, что уехали жить далеко в озерный край, чтобы никакая суета их не касалась. Верить этим слухам или нет — выбор каждого.